или пойти на экономиста. Все говорят, это очень перспективная профессия. Попробуй. Однако у ее дочери были свои понятия о перспективности, и с третьего раза консерватория все-таки сдалась. Годы учебы пролетели, как счастливый сон. Именно тогда Таня встретила свою первую любовь. Никита Морозов проучился с ними полтора года, затем бросил консерваторию, но связи с бывшими однокурсниками не потерял, оставался желанным гостем на концертах и центром внимания на вечеринках. Многие девушки тайно или явно вздыхали по Никите, и Таня была почти уверена, что у нее нет никаких шансов. Однако, к ее великому удивлению, ближе к окончанию учебы всеобщий любимец сам обратил на нее внимание. Правда, встречались они нечасто, и на людях отношения Ник предпочитал не афишировать, но неопытная Таня все принимала как должное. Оказавшаяся на седьмом небе от радости, пятикурсница Матюшина обрела в одном лице и возлюбленного, и работодателя. Знакомый Никита открывал ресторан, но не какой-нибудь плебейский кабак, а элитное заведение для избранных людей с тонким вкусом. Предполагалось, что посетители такого фешенебельного места будут гурманами во всем, а не только в еде. А значит, не должно быть никакого шансона или вульгарных поп-певиц в мини-юбках, только классика. Никита собирался стать в ресторане менеджером, или как это там называется. В общем, он набирал персонал и пригласил в камерный оркестр ресторана Таню, еще нескольких их однокурсников, в основном девушек. Для начала на небольшую зарплату. Ведь все еще только начиналось. Заведение нужно было раскрутиться, зато потом, потом. Это потом произносило столь многозначительно, что Таня не сомневалась. Возлюбленный имеет в виду не только, а вернее, не столько ее будущий солидный оклад, сколько и их отношений, то безмерное счастье, что ждет их впереди. Однако никакого потом не получилось. Несколько месяцев Таня и ее коллеги по камерному оркестру каждый вечер играли легкую классику для немногочисленной жующей публики, которая весьма мало обходила на эстетов, а затем все вышло, как в плохом кино. Таня случайно подслушала пьяную болтовню Никиты с очередной его пассией, новенькой официанткой, и произошло это не где-нибудь, а в туалете. Татьяна как раз собиралась покинуть дамскую комнату, когда услышала громкий голос Ника, раздававшийся в общем предбаннике, где было место для курения. И там возлюбленный цинично признавал, что он специально нанял кучу дур, которые из хорошего отношения к нему согласились работать за копейки. Владелец ресторана, конечно, думает, что музыканты получают совсем другую зарплату, а разницу Никит кладет себе в карман. Потрясенная Таня так и застыла у двери, будучи не в силах даже нажать на ручку. Официантка тем временем решила уточнить, что именно понимает под словами «хорошие отношения», а то тут поговаривает что-то про Никиту, эту скрипачку Таньку. Ник в ответ рассмеялся. — Таньку! Ты ж просто чья-то глупая шутка! Да она ж страшна, как его жизнь! Неужели можно подумать, что у Никиты может быть что-то с этой страхолюдиной? Они вскоре ушли. А бедная Таня еще долго не могла сдвинуться с места. Она стояла столбом и глотала слезы. На следующий день она уволилась без всяких объяснений. Собственно, и увольняться-то не потребовалось. Никаких договоров и оформления трудовой книжки в ресторане не было. Зарплату раздавали в конвертах. Так что Таня просто не вышла на работу, и все. А когда Никита позвонил узнать, в чем дело, попросила забыть ее номер и бросила трубку. Увы, даже с консерваторским образованием устроиться на новую работу казалось непросто. Спрос на скрипачек, если они не звезды мирового уровня, не так уж велик. Через полгода мытарств и маминых упреков Таня нашла себе пристанище все в той же музыкальной школе, только ж не секретарем, а преподавателем музыки. Платили там еще меньше, чем в ресторане, да и педагогом она казалась неважным. А это все же было лучше, чем ничего. 2 года девушка залечивала душевные раны, а на 3-й год снова влюбилась. Михаил был полной противоположностью Никиты. Неказистый, старше Тани на 14 лет и, к тому же, семейный. Они познакомились в очереди районной поликлиники, куда оба ходили.